Пока я все это читал и осознавал, абсолютная тишина становилась все более и более растяжимым понятием. Сначала стали издаваться звуки по типу «ПС» или «Эй», но со временем дети осмелели и стали изредка перешептываться со своими соседями по рабочему месту, а то и с другими учениками. Нет, гомона или реального шума ни в коем случае не настало, но вот тут и там стали периодически слышаться шепотки и разная возня. С каждой минутой отсутствия преподавателя делало ребят все смелее. Некоторые уже осмеливались говорить обычным, пусть и тихим, голосом. Ведь шаги с ней при его возвращении будут слышны заранее, а значит, никакой опасности быть не должно. Провести 30 минут 11-летним детям в тишине без присмотра со стороны оказалось совсем непросто. Даже мрачная обстановка по итогу не остановила столь общительных первокурсников. «П.С. Кайл», — шепнул мне с соседнего стола Рон, — «а ты знаешь, что такое конденсат?» Я покачал головой и приложил палец к губам. «Все же, если такой человек, как Снейп, сказал про необходимость абсолютной тишины, то в этом должен быть какой-то резон». Так что разговаривать я в эти 30 минут не собирался. Не знаешь или не хочешь говорить? Ай, ладно, Рон махнул на меня рукой. Гермиона, а ты знаешь, конденсат это, девочка не выдержала и начала заниматься своим любимым занятием, просвещением, говоря, как и остальные, шепотом. Симус с Дином тоже о чем-то шептались, показывая друг другу какие-то страницы справочника по волшебным растениям и грибам. Так что я был единственным, кто воспринял слова профессора настолько серьезно. Переубеждать и что-то доказывать остальным без помощи слов у меня бы и так не получилось. Тем более, вполне возможно, что я просто перестраховывался. Обещанные 30 минут подходили к концу, и вскоре вновь послышались шаги приближающегося Снейпа. «Так, так, так, надеюсь, вы вняли моим словам и провели эту часть урока в тишине. Перейдем к списку присутствующих». «Ханна Аббат». Никто не откликнулся, так что Снейп что-то черкнул в журнале и перешел к следующему ученику по алфавиту. Некоторым первокурсникам он при знакомстве задавал вопросы касательно прочитанной главы, хоть и мне подобной участи удалось избежать. Однако, если ребенок не отвечал или отвечал неправильно, кары никакой не следовало, Снейп просто снимал 1-2 балла, хотя ответившим правильно баллы не выдавал. Жмот. Когда из его уст прозвучало имя Гарри Поттера, я уж подумал, что начнутся знакомые мотивы и даже постарался вспомнить те вопросы из канона, на всякий случай. Озарило меня лишь воспоминанием про камень из желудка козы, однако и этого в реальности не потребовалось. Снейп задержал свой взгляд на шрамоголовом мальчике и просто продолжил перекличку. «Меня зовут профессор Северус Снейп», обратился он к нам после переклички, «и мне придется в течение этих 5 лет обучать вас искусству приготовки зелья и снадобий. Я не потерплю вашу неуклюжесть, патологическую глупость и излишнюю дерзость, предупреждаю сразу». Итак, он взмахнул палочкой, и на доске толстыми буквами появился рецепт зелья, обыкновенное зелье от фурункулов, шкафы с ингредиентами вон там, он указал рукой в сторону, длительность приготовления 60 минут. Вот и узнаем, есть ли среди вас хоть на что-то способные исключения. Кстати, тем, кто сможет приготовить зелье, разрешается его же и испробовать. Время пошло, Снейп сел за свой стол и начал работать, а мы тем временем вчитывались в текст на доске. «А зачем нам пробовать зелье от фурункулов?» — спросил у нас озадаченный Дин. Я тоже это не совсем понял, но потом пригляделся к Симусу. «Что это с тобой?» — показал я руками на его россыпь мелких красных прыщиков. В начале урока их не было. «Что там?» — Симус начал ощупывать свое лицо, когда они успели появиться. «О, Дин, у тебя тоже». Он указал на 2 маленьких прыщика на щеке своего друга. «И у тебя, Гермиона». «Один, прямо на брови», девочка заволновалась и тоже стала трогать место прыща. «Вы посмотрите на Рона», воскликнул Симус. Все веснушчатое лицо мальчика было просто усеяно красными точками. Они виднелись и на руках, и на затылке, и на шее Уизли. «Не отвлекайтесь от своей задачи», сказал внезапно Снейп. «Время идет, и оно вам просто необходимо. Малфой, Голдин, Данбар, по 5 баллов за выполнение поручений профессора». Я глянул на Фей, у которой прыщей не было видно, как и у меня, за выполнение поручения. Мы не разговаривали, а ученики, что шептались и общались, схватили прыщей по всему телу. Только вот почему Рону досталось так сильно, да и Симус выглядел куда прыщавее того же Дина или, тем более, Гермионы. Да потому что они говорили куда чаще и больше. Может, одно сказанное слово, это один появившийся прыщ, ну и дичь, конечно. Так, я потер руки, привлекая внимание паникующих соседей по рабочему месту. Давайте, собрались, нам нужно сварить зелье, чтобы у вас все прошло. Гермиона, иди к ящику с ингредиентами, бери все необходимое. На тебе нарезка и толчение в ступке. Симус, ты ставишь таймер и следишь за моментом выполнения следующего этапа. Дин, ты взвешиваешь необходимое количество на весах, я помешиваю и добавляю ингредиенты, а также слежу за всем остальным процессом. Вперед, за дело. Ребята не стали спорить и стремительно приступили к своим задачам. Я переключил конфорку со стоящим на ней, уже заполненным жидкостью, котлом, на обычный режим. Снизу загорелось синее пламя. 4 драхмы основного ингредиента, Дин, сказал я, ожидая момента закипания. Мальчик в спешке развязал принесенный Гермионой мешочек с засушенными травами и, при помощи малюсеньких противовесов, отмерил мне нужное количество. 3 помешивания по часовой стрелке, озвучил я сам себе, после чего взялся за деревянную ложку, через 2 минуты 20 секунд закинуть 7 листков засушенной крапивы. Симус, засекай. Дин, приготовь необходимое заранее. Гермиона, толчи змеиные зубы, они следующие, раздал я новые указания. Время, сказал по истечению таймера Симус, и листья крапивы отправились в котел. 2 помешивания против часовой, работа кипела, а я был в ней полностью сосредоточен. Кажется, они растут, сказала нервно Гермиона. Черт, а ведь правда. Симус ощупал свои прыщи, ставшие к этому моменту натуральными фурункулами. Главное, это до каких пор они будут расти, сделал я неутешительный вывод. Снейп, казалось, все это время не обращал никакого внимания на действия учеников. Наша четверка начала работу одной из первых, а другие за нами лишь поспевали и старались перенять нашу идею с разделением обязанностей. Получалось это у них с переменным успехом. 5 скрупулов размельченных змеиных зубов. 6 минут 8 секунд. Засек. 3 живых рогатых слизняка. Готовы. С каждым этапом приготовления фурункулы становились все больше. Они раздували кожу, а эпицентр воспаленных гнойников расширялся, становясь из маленькой точки полноценным кружком. Бам! За соседним рабочим местом жидкость выплеснулась из котла и стала растворять все вокруг. «А-а-а!» – закричал Невилл, которому часть кипящего зелья угодила прямо на лицо. «Идиоты!» – рявкнул Снейп, палочкой убирая всю жидкость, что успела разъесть котел и часть стола, а также большую область лицевой кожи Лонгботтома. Кто додумался положить в котел иглы дикобраза при включенном огне? -5 баллов, Поттер, Уизли, Лонгботтом, Данбар. Запомните, остолопы, и в особенности вы, мистер Поттер, что иглы дикобраза в кипящем зелье приводит к внушительной реакции, из-за которой зелье разъедает все вокруг, включая таких глупых учеников, как вы. Как только Снейп закончил свою речь, Рон упал на пол и стал задыхаться. Один из фурункулов на шее вырос настолько, что стал перекрывать ему дыхательные пути. Сам же Уизли был облеплен огромными круглыми воспалениями так сильно, что лицо мальчика стало напоминать какого-то монстра, порожденного дедушкой Нурглом. «П-профессор, разрешите отвезти Рона и Невилла в больничное крыло?» – попросил с ней поиспуганный Гарри. «Ведите, мисс Данбар вам поможет. Все равно ваше зелье испорчено, а за провал задания я снимаю с вас, Поттер, еще 10 баллов». Гарри быстро кивнул и повел вместе с Фрей 2 своих товарищей на выход. Он сильно торопился, так как Уизли мог в любую минуту попросту задохнуться. Да и сам Поттер имел на себе фурункулы, ставшие к этому моменту настолько большими, что замедляли любое его передвижение. «Как ваше самочувствие? Доделать работу сможете?» – уточнил я у своих компаньонов. «Я смогу», – сказала одноглазая Гермиона. Другой глаз девочки просто утонул в огромной гнойной шишке. «Мне тоже нехорошо», — ответил Симус, которого масса выросших прыщей уже тянула к полу. Дин чувствовал себя более-менее нормально, пусть и раздутая щека мальчика тянула его голову в правую сторону, отчего тот не мог долго сохранять ровное положение. «Давайте, осталось недолго. Гермиона, ты же закончила нарезку, вставай за таймер. Дин, будешь брать ингредиенты самостоятельно, она все приготовила. Тем более, их осталось всего 2. Наше зелье по итогу подошло к концу, мы сняли его с огня и, спустя 5 минут, напоследок добавили 1 иглу дикобраза. Что же, Снейп принюхался к нашему вареву удовлетворительно. По 2 балла каждому. Флаконы имеют чары остужения. Профессор направился к другому столу, а мы спешно набрали 3 флакона с зельем, после чего Гермиона, Симус и Дин их выпили, а гигантского размера прыщи стали исчезать. Не всем повезло так, как нам. Целых 2 стола пуффендуйцев что-то напутали в этапах приготовления, из-за чего зелье оказалось испорченным. Они получили трепку от снипа, а прыщи остались на их телах и лицах. Урок окончен, на следующем занятии я сам вас рассажу по вашим способностям. Свободны и заберите отсюда ваших однокурсников, указал он рукой на барсуков. Больничное крыло пополнилось 11 первокурсниками, так что Снейп так и не побил рекорд взрывного призрака Бинса. И все же его придумка с прыщами была максимально мерзкой и отвратительной, а я восславил собственную предосторожность, которая помогла мне не испытать того тошнотворного спектра чувств, какого удостоились почти все мои однокурсники. И все же, урок зельеварения прошел без жертв, а я считаю, что это было нашим главным достижением. К ужину большинство первокурсников выписалось из больничного крыла. В отличие от зелья профессора Снейпа, методы мадам Помфри не заставили прыщи просто исчезнуть, а натуральным образом выдавили их, с последующим удалением лишней кожи. Из-за этого 8 барсуков, а также Гарри с Роном ходили, покрытые красными кругляшками по всему телу. Невилл из-за полученного ожога был единственным, кто остался в больничном крыле на ночь. Пока мы трапезничали и отходили от очередного учебного дня, к нашему столу подошли пострадавшие пуффендуйцы. «Вы не могли бы нам помочь?» — сказала нам скромная Сьюзен Боунс. «С чем?» — я ответил за всех. «С Ханной, моей подругой. Мы ее не можем нигде найти. В больничном крыле ее не было, в гостиной тоже. Я боюсь, что с ней что-то случилось. Что думаете? Поможем?» — спросил я у остальных львят. «Конечно поможем!» — воскликнула Гермиона. «Вы не забывайте», — сказал Дин, «до отбоя меньше 2 часов, как бы не встрять в неприятности с поисками. А если еще кого потеряем, пожалуйста, нам больше ни к кому обратиться». На глаза Сьюзен навернулись слезы. «Учителя нас послали самим ее искать, а старшекурсники игнорируют». «Хорошо, хорошо», — сказал я успокаивающе, «мы поможем ее найти. Разделимся на группы, и каждая проверит один из этажей. Вы должны понимать», — обратился я к пуффендуйцам, «что если она будет находиться в одном из закрытых помещений, то мы ничего не сможем сделать. Мы понимаем. Спасибо вам. Скажи, Сьюзен, когда с ней начали происходить странности, что именно случилось утром?» Начал я ее расспрашивать. «Все было нормально. Мы проснулись, пообщались, собрали вещи для уроков. Потом приготовились к завтраку и пошли в большой зал. В спальне Ханна была такой, как всегда, а по дороге уже стала странной. Вы везде были вместе? Все время от момента пробуждения до ухода из гостиной? Ну да, не совсем, но почти все время. Она задержалась в уборных комнатах, а я ждала ее у выхода». «Понятно. Тогда приступим к обходу замка». Так и начались поиски девочки Ханны. Я старался кооперировать учеников так, чтобы как можно скорее прочесать все доступные места и проходы Хогвартса, но при этом не разделять детей слишком сильно, оставляя в каждой из групп хотя бы по 3 человека. Поиски увенчались успехом через 1.5 часа. Я нашел ее. Она на лестницах, на 6-м этаже, крикнул нам сверху запыхавшийся Уин Хопкинс. «Сюда!» Все группы, что услышали его новости, рванули на 6-й этаж, и я был в их числе. Ханна Аббат стояла на перилах одного из пролетов. Руки ее были подняты горизонтально, и смотрела девочка прямиком вниз с очевидными намерениями. «Ханна!» Я жестом остановил всю остальную толпу детей, вышел вперед и стал приближаться к ней мелкими шажками. «Ты чего туда забралась? Давай, слезай, не глупи». Когда она обернулась и взглянула на меня заплаканными глазами, я остановился. «А, это ты, красавчик. Мне просто очень грустно». О, девочка вытерла очередные выступившие слезы и снова посмотрела на нижние этажи. «Ну что ты, в самом деле, почему тебе грустно? Не раскисай, Ханна, ты же сильная, со всеми трудностями справишься». С каждым словом я приближался все ближе. «Ты, главное, не прыгай, хорошо? Можно же все решить иначе. Давай я тебя развеселю. Еще 1-2 шага. Но я хочу полетать. А как ты меня разве?» Прыжком я кинулся к девочке и рывком сбросил ту с перил на саму лестницу. «Держите ее, ну же!» — крикнул я остальным, стараясь зафиксировать положение девочки. Однако она столь яростно этому сопротивлялась, что я чуть не сломал ей руку в процессе. «Я хочу летать, хочу летать!» — кричала и извивалась Ханна, даже когда ее скрутили 5 учеников. «Ханна, «Что с тобой? Почему ты себя так ведешь?» Пыталась докричаться до подруги Сьюзен. «Отойди», — сказал я девочке, — «это, возможно, не совсем Ханна, так что твои вопросы бессмысленны». «То есть, как, не совсем Ханна?» Задержка Ханны Аббат утром в уборных, где стоят те самые умывальники, назвала меня красавчиком, а это выражение я слышал только от одного существа, от духа школы, из того зеркала. «Нужно это проверить. Ведите ее к гостиной Пуффендуя и следите только, чтобы она не вырвалась и не сиганула вниз». С трудом, но мы смогли добраться до кучки больших дубовых бочек, что являлись замаскированной дверью в обитель барсуков. «Открывайте, ну», — сказал я нерешительным пуффендуйцам, отчего они, наконец, отмерли и постучали в правильном порядке по бочкам. Часть их раздвинулась, и открылся проход, ведем ее к умывальникам. Старшие курсы Пуффендуя провожали нашу процессию взглядами со всевозможными эмоциями, но, как обычно, никто к нам не подходил и все они являлись простыми наблюдателями. Я быстро обошел зеркала в умывальне, выискивая хоть какие-то намеки, и, как ни странно, нашел. На одном из зеркал виднелся четкий отпечаток детской ладони. Я попробовал его стереть, но у меня ничего не получилось. «Это оно, тащите ее сюда». Группа гриффиндорских и пуффендуйских мальчиков несла беснующуюся девочку к стеклу. «Нет, красавчик, не надо, о, дайте ее руку и держите крепко». Я с силой распрямил фаланги пальцев девочки и поднес ее раскрытую ладонь к зеркалу. Повозился еще немного, чтобы расположение совпадало с отпечатком. И в зеркале появился тот самый дух школы под личиной Ханны, который вскоре исчез, а реальная девочка прекратила дергаться. «Что? Что произошло? Отпустите меня! Вы чего меня держите?» Ханна пришла в себя и сильно занервничала, обнаружив себя в уборной вместе с кучей мальчиков. «Ханна, это ты? Ты в порядке?» Сквозь толпу первокурсников пробилась к подруге Боунс. «Сью, что они все здесь делают? И почему большинство из вас в каких-то красных пятнах? Ты ничего не помнишь?» Ханна в ответ недоуменно покачала головой. «Ну, я почесал затылок, свое дело мы сделали. Гриффиндор, пойдем на выход, нам еще в гостиную до отбоя надо успеть. И это касается всех, не слушайте собственные отражения в зеркалах». Примечание к части. Люпин. Https диск Яндекс Руиц Ви 5 Сахдрнкск. Снейп. Https диск Яндекс Руиц Амкс 0 Йотел 6 Гехик. Одержимая Ханна Аббат. Https диск Яндекс Руи Ейбргантсах. Глава 8. Суббота. И тогда, наверняка, полетим мы в облака. И красавица обучит всех нас чарам. Мы-то живы все пока, хоть и ранены, слегка. А неделя-то кончается кошмаром. Полет на метлах. Утро выдалось зябким, с резко противной погодой в виде сильного ветра и сплошной пелены густых серых облаков на небосводе. Солнечный свет, если и присутствовал где-то поблизости, то умело от нас скрывался за этой пасмурной действительностью. Богатые на события дни в Хогвартсе пролетали все быстрее. Казалось бы, совсем недавно я сидел с распределяющей шляпой на голове, а вот, уже прошла почти неделя. Суббота. День дополнительных занятий. И в этот, между прочим, выходной день, мы, сонные и измотанные чередой нескончаемых уроков, сразу после завтрака направились на урок полетов на метле. Ну а столь мерзкая погода лишь усиливала наши чувства и ощущения, никому по итогу не прибавляя хотя бы толики радости. В руках мы несли те самые метлы, на которых будем парить в небесах. Занятие должно было происходить не где-то, а, на секундочку, на квиддичном поле. Большой овальный стадион с прямоугольными башнями-трибунами должен был произвести на нас грандиозное впечатление. Только вот при выходе из замка он виднелся издали, а топать до него оказалось не меньше полумили. Не сметь никому взлетать. Вы еще первый урок не прошли, а уже норовите убиться при помощи гравитации. Всем идти пешком. Мадам Трюк сопровождала нас прямиком на свой урок, можно сказать, вела за ручку. Неприятная особа, слишком мужиковатая, слишком резкая, да еще и голос у нее противный. Достаточно плохой учитель по стандартным меркам, выше среднего по меркам Хогвартса. Мадам Трюк, а если я умею обращаться с метлой, можно мне долететь до стадиона? Заискивающе спросил юный Нот, прижимая метлу к своей груди. Вот когда переживешь год моих уроков, тогда и сможешь говорить о своих умениях, а до тех пор, даже не вздумай без команды отрываться от земли. Повторяю, пока не дойдем до стадиона, это касается всех вас. И почему не позаниматься на одной из многочисленных лужаек поблизости, или в том же внутреннем дворе? Зачем к стадиону-то идти? «По какой причине она так противно орет?» — шепнул мне в ухо Симус. «Я готов отдать 10 баллов за затычки для ушей. Взрослые всегда орут на детей, чтобы самоутвердиться», — ответил я негромко приятелю. «Они кажутся себе очень крутыми и значимыми в эти моменты». Симус хмыкнул, и мы пошли дальше. Всю дорогу во мне боролись разные интересы. Я хотел посмотреть на стадион, но в то же время желал укрыться от непогоды в каком-нибудь теплом помещении. Я собирался попробовать полетать на метле, но небезосновательно беспокоился о безопасности сего мероприятия. Весомым фактором моего недовольства стала удаленность от Хогвартса. Вот сломает себе кто-нибудь из учеников кучу хрупких косточек при падении. Кто его до замка Нестита станет? И как долго? Нет, будет просто замечательно, если в случае увечий, мадам Трюк отвезет бедолагу в больничное крыло, проделав столь длинное расстояние на метле. Только вот я что-то очень сильно сомневаюсь в подобном альтруизме со стороны преподавателя. А ученики, реально ли вообще 11-летке перевести аналогичную тушку, удерживая ту на метле? Не думаю, что подобное вообще возможно, уж точно не в нашем положении. Однако, мое мнение Трюк не спрашивала, да и, по всей видимости, не нуждалась в нем. Мы шли, шли, мерзли, снова шли и наконец прибыли к квиддичному полю. Вокруг его стен располагались проходы. Почти все из них вели на определенные трибуны наверху, а один, находящийся в центре, являлся входом в раздевалку игроков. Через него мы и прошли, оказавшись на ровном зеленом поле внутри овальных стен. Здесь хотя бы ветер не донимал нас столь сильно, и это был хоть какой-то плюс. Построиться друг напротив друга, метлы положить на землю справа от вас. Я сказала справа. Вы не знаете, где находится право. Тогда будьте готовы врезаться в одну из трибун при первой же возможности. Спустя пару минут и череду криков учителя, мы, наконец, заняли требуемое положение. Неужели вы справились? Так, не теряем времени, поднимаем правую руку над метлой, сосредотачиваемся и говорим: вверх, громко, четко, думаем о метле и мысленно повторяем ей приказ. А если я левша? Спросил Финч Флетли. Тогда на этот урок и на всю оставшуюся жизнь становишься правшой. За дело. Вверх. Стали раздаваться со всех сторон слова учеников. Вверх, сказал я своей метле, и она немного пошевелилась. Я сосредоточился сильнее. Вверх. Вуаля. Метла подпрыгнула абсолютно горизонтально, и мне лишь оставалось вовремя сжать протянутую ладонь. Кто не справляется с приказом, летать не будет. Если уж метла не слушается вас на земле, то в небе она вас угробит. Остальные, просуньте черенок между ваших ног и обхватите древко руками на расстоянии 4 дюймов от конца метлы. При взлете метлу необходимо сжимать икроножными мышцами и не сильно оттолкнуться от земли. Ученики стали седлать волшебные метлы, и некоторые из этих случаев были довольно забавными. Так, где ты за края держишься? Я же сказала, 4 дюйма от конца. А ты, зачем так метлу держишь? Собираешься влететь в землю поглубже? Черенок метлы должен смотреть в определенную сторону в зависимости от того, собираетесь вы подниматься вверх, снижаться или находиться на определенной высоте. Мадам Трюк раздавала команды, ругалась, пеняла на бестолковость некоторых учеников. В общем, чувствовала себя, как рыба в воде. У некоторых из первокурсников так и не получилось подозвать метлу к собственной руке. Так, вы трое, стоите и продолжаете пробовать, пока не получится. Остальные, взлетаем на 2-3 фута вверх, и, поехали. Я сделал, как она сказала, и оттолкнулся от земли. Ноги мои потеряли опору, а сам я взмыл в воздух. Отлично, надавливайте руками на метлу, продолжая держать горизонтальное положение. Таким образом она поймет, что нужно лететь вперед. Сжимайте не сильно, а то возьмете слишком высокую скорость. Сбросить ее можно ногами. Скрестите свои ступни под метлой наискосок, и при легком ударе пяткой по тулейке, скорость снизится. А что такое тулейка? Раздался вопрос от одного из учеников. Часть между черенком и прутьями. Все, теперь летаем по полю, осваиваем управление, привыкаем к своим действиям в полете. Высоту не увеличиваем, находимся не выше 7 футов от земли. Первокурсники активно практиковались в полетах, завороженно управляли метлой и с восторгом делились своими успехами. «Кайл, смотри, счастливый Гарри Поттер показал мне, как легко и просто у него получается управлять метлой. Он спокойно изменял направление и скорость полета, и чувствовал себя при этом столь непринужденно, будто бы всю жизнь только этим и занимался. Ничего удивительного», просто талант. Некоторые первокурсники от переизбытка эмоций решили покрасоваться перед своими друзьями. Кто-то пробовал летать волнистой линией, то снижаясь, а то поднимаясь выше, некоторые развивали большую скорость. А Гарри умудрился от переизбытка собственной крутости в летном мастерстве взлететь выше пограничной высоты. Он так радовался, что даже этого не заметил. «Берегись!» — крикнул я мальчику, когда к нему откуда-то с трибун на высокой скорости приближался круглый мячик из сине-черного цвета. «Слева летит!» Гарри успел увернуться, и зачарованный мяч пошел на разворот, делая в воздухе большую дугу. «Хух, это было не так уж и сложно!» Гарри улыбнулся. «Спасибо, Кайл. Я смотрю, для вас, мистер Поттер, правила существуют, чтобы их нарушать. Что же, в таком случае?» Мадам Трюк взяла палочку и кинула одно из заклинаний в летящий сверху бладжер. Мяч резко изменил свое поведение. Если до этого он не спускался ниже определенной отметки высоты, то теперь очевидно имел такую возможность, полетев в самую ближайшую снизу цель в виде ученика. Всем тем, кто покинет стадион до конца урока, я лично назначу особое наказание. И поверьте, вам оно не понравится. С этими словами мадам Трюк села на свою метлу и улетела куда-то за пределы квиддичного поля. Бладжер в бешеном ритме носился по стадиону, стараясь попасть в зазевавшихся учеников. Дети разлетелись в рассыпную, ведь как только он попадал по одному первокурснику, вышибая из того дух, цель сразу же переключалась на следующего везунчика, что стоял или летел ближе всего. Начались своеобразные салки с зачарованным мечом. На одном месте было находиться чревато, так что все мы на пределе своих умений старались маневрировать по пространству стадиона, следя за полетом бладжера и стараясь держать от него максимальную дистанцию. Было у бешеного мячика и положительное зачарование. Если он кого-то избивал на землю, то впоследствии не старался окончательно добить бедолагу. Однако, реагировал он даже на пеших учеников, так что в опасности находился абсолютно каждый. Вжух! Пролетел около меня Малфой, а за ним несся мяч, не уступая мальчику в скорости. Драко сделал довольно зрелищный финт с резкой переменой курса вверх, а бладжер пролетел мимо лишь для того, чтобы в следующую же секунду погнаться за Гермионой. В итоге он таки нагнал испуганную девочку и свалил ту с метлы. На вид, пострадала она не сильно, но продолжила лежать на зеленой траве, во избежание повторения погони. Может, если мы все ляжем так, как она, бладжер, наконец успокоится. Цели ведь не будет. Однако озвучить эту мысль остальным я не успел. Шар вновь погнался за Гарри Поттером, а тот на одних лишь инстинктах без проблем от него увернулся. Я на какую-то секунду залюбовался искусным пилотажем товарища и не сразу сообразил, куда теперь летел этот проклятый бладжер. Последнее, что я увидел, это стремительно увеличивающийся в размерах круглый шар перед глазами. И темнота. Бытовая магия. Может, тебе все же зайти в больничное крыло? Обеспокоенно спросила у меня Гермиона. Вон, какая шишка. А сама-то ты нормально себя чувствуешь? Спросил я девочку. Ребра немного болят, но ничего не сломано, так что потерплю. Не, ребят, я на той истории магии также ударился головой, заговорил Рон. И мадам Помфри меня развернула, сказала, что само пройдет. Ну, вот видишь, Гермиона, значит, перетерплю и я. Голова немного кружилась и болела, но сотрясения, вроде бы, не было. Мы в спешном порядке возвращались в Хогвартс, стараясь успеть на новый урок. Кайл, Гермиона, это все из-за меня, простите, повинился перед нами грустный Гарри, если бы я не нарушил правила мадам Трюк, ничего бы этого не случилось. Из гриффиндорцев пострадали только мы, но и на других факультетах некоторые дети успели познакомиться с неистовством заколдованного бладжера. «Да откуда ты знаешь?» — воскликнул Рон. «Она же явно собиралась подобное проделать заранее, ты просто дал ей лишний повод». «Рон прав, Гарри, я положил руку ему на плечо, не раскисай, подумаешь, получил по голове. Обычный урок в Хогвартсе, в самом деле». Он несмело улыбнулся и кивнул мне в знак признательности за мои слова. «А мы точно успеваем на урок?» — спросил нас немного нервный Невилл. Ему благополучно отрастили пострадавшую на зельеварении кожу, однако теперь на лице мальчика была заметна небольшая полоска на щеке в виде эдакого шрама. «Да успеем», — сказал оптимистично Симус, и прямо после его слов раздался очередной звон колокола, или, нет, первокурсники переглянулись между собой со страхом на глазах. Урок уже начался, а они только-только подходят к замку. «Бегом! На второй этаж!» — крикнул я, и мы всей своей детской армадой помчались вперед, Нужно еще по дороге убрать метлы в тот чулан. Каждое мое быстрое движение отдавалось пульсирующей болью в выпирающей шишке. Однако, страх последствий за опоздание подстегивал меня, не позволяя замедляться ни на секунду. Когда большинство из нашей толпы добежало до требуемого кабинета, в коридоре послышались звуки множественных отдышек. Самые нерасторопные все прибывали, неуклюже добегали до нас, держась за собственные животы и грудь. «Может, хух, учителя еще нету, и все обойдется?» — спросил запыхавшийся Рон. «Я бы на это не надеялся», — ответил я, поворачивая ручку двери. «Подобно какому-нибудь шпиону, я посмотрел сквозь маленькую щель в проеме. С моего ракурса класс казался пустым. Хотя, может, ты и прав». Я обернулся к ожидающим сзади товарищам, никого не видно, заходим. Самый первый, я сделал шаг в помещение. «Здравствуйте, молодые люди», раздался слева от меня женский мелодичный голос. Я подскочил, резко обернулся и обомлел. На меня выжидающим взглядом смотрела молодая преподавательница бытовой магии. Она была очень красива, носила очки-велосипеды, как у Гарри Поттера, и имела длинные, завязанные в хвост, светлые волосы. «Зэ, здравствуйте», — ответил я, замешкавшись. «Чувствую себя школьником, что с первого взгляда запал на училку». «Ах, да, не стойте в проходе, вы и так потеряли достаточно учебного времени», — она указала на пустые парты своей миниатюрной ладошкой. «Прошу». Я с опаской прошел в кабинет и сел на первую парту. За мной проследовали и остальные ученики, не смело здороваясь с преподавателем. «Не нужно так бояться, я прекрасно понимаю ваши причины опоздания, так как сама имела возможность обучаться полетам у мадам Трюк. Никакого наказания не будет, хотя я и желаю, чтобы впредь вы были порасторопнее». «Договорились?» Ученики ответили положительно. Кто-то облегченно выдохнул, а я сидел и по-глупому улыбался от столь чарующего голоса девушки. «Ну что, давайте, наконец, познакомимся. Меня зовут мисс Черити Бербидж, но я предпочитаю, когда ученики обращаются ко мне по имени. Мисс Черити, весь этот год по субботам я буду преподавать вам бытовую магию. Теперь, я хочу, чтобы вы поочередно поднимались, называли себя, дабы я смогла познакомиться с вами напрямую, без этих сухих букв в журнале. Давай начнем с тебя, девочка», — она показала на сидящую впереди слизеринку Мелисенту Булстроуд. Дети вставали, называли свое имя. Если преподавательница ничего не говорила, то они садились обратно на места, передавая эстафету следующему ученику. Иногда мисс Черити вставляла различные комментарии. «Я училась на одном курсе с вашим дядюшкой, мистер Гойл, пренеприятнейший человек, должна я сказать. Паф, приятно знать, что в школе учится потомок одного из основателей Хогвартса. Нынче это редкость. А что же это у вас на лбу, мистер Голдин?» Я автоматически потрогал свою выпуклую шишку. «Со мной захотел познакомиться Бладжер, мисс Черити. Я не смог ему отказать». Класс засмеялся, и даже учитель улыбнулась моей неказистой шутке. «Что же, предлагаю исправить результат вашего знакомства. Задерите голову вверх». Мисс Черити достала волшебную палочку, подошла ко мне вплотную и приложила ее к шишке, виавия панаферум. «Не знаю, что происходило там с моим ушибом. Все мое внимание было сосредоточено на потрясающей картине бюста мисс Черити. Неужели у меня происходит половое созревание в 11? «Ну, вот и все», — ответила отошедшая от меня волшебница. Я потрогал лоб, шишка окончательно пропала. Уж не знаю, видела ли она, куда был направлен взгляд исцеленного ученика, но мне показалось, что мисс Черити еще несколько секунд по-хитрому улыбалась мне, прежде чем перейти к следующему знакомству с другим учеником. «Вот мы и узнали друг друга», — сказала учитель. «Когда последний из детей представился, я постараюсь запомнить всех вас. Пусть поначалу это и будет непросто. Итак, как я уже говорила, проходить мы будем бытовую магию, а именно, учить и практиковать заклинания, что пригодятся вам в повседневности на протяжении всей вашей жизни. Каждую неделю проходимые чары будут меняться, так что пропускать мои занятия не рекомендую, если, конечно, не хотите потом самостоятельно отыскивать и заучивать базовые заклинания, чтобы не стать посмешищем перед остальными. И на этом вводном уроке я обучу вас самому необходимому заклинанию на все время обучения в Хогвартсе. Есть ли у кого идеи, какому? 10 баллов тому, кто ответит верно». Вверх поднялись руки учеников, да я и сам поднял свою еще до того, как придумал наиболее вероятный ответ. Влияние симпатичной учительницы, не иначе. Какая активность? Похвально, весьма похвально. Вперед, мистер Финниган. Ваша версия, чары согревания, мисс Черити. В замке много где холодно, а зимой, наверное, будет еще хуже. А да, вы совершенно правы насчет холода, это настоящий бич для учеников. 2 балла за столь близкий ответ. Но нет, это, увы, не самые необходимые чары. Мистер Бут, указала учительница на другого мальчика, а Симус, ни капли не расстроившись, сел обратно на свое место. Может быть, чары, показывающие время, предположил Терри, немного стесняясь, чтобы знать, когда именно начнется урок или прием пищи. Хорошая версия. Подобные чары бы пригодились вам сегодня, а, мисс Черити усмехнулась, но, во-первых, с подобными заклинаниями есть определенные трудности, а во-вторых, и без этих чар можно прожить в школе, ориентируясь на колокол. Мисс Гринграсс, я думаю, что это чары очищения, чтобы не ходить грязными и неухоженными, как некоторые. Местная язва мимолетно взглянула на мальчиков с других факультетов, вызвав с их стороны нотки возмущения и протеста подобному клеветничеству. И вновь я согласна с пользой таких чар, особенно девочкам. Чистоплотность в замке, как вы уже знаете, соблюдать не так уж и просто, особенно поначалу, сообщила шепотом мисс Черити, будто бы делясь каким-то секретом. На это все девочки активно закивали и засоглашались. 2 балла, мисс Гринграсс, но есть чары еще более важные, чем все то, что вы сейчас перечислили. Есть еще у кого предположение? Кое-как абстрагировавшись от гормонов, я включил исцеленную голову на полную мощность. Какое заклинание самое важное? Знаем мы которое, эта учебная неделя прошла бы куда легче. Все, связанное с едой, отпадает, правила трансфигурации ограничивают это. Со спальни, зачаровать вещи на мягкость для комфортного сна? Нет, мисс Черити же говорит, что на весь период обучения чары сохранят свою полезность, а на будущих курсах ученики уже обзаводятся кроватями. Чары глажки? Нет, чары очистки выглядят полезнее, значит, с этими направлениями это не связано. Еда, сон, с чем еще здесь проблемы? Безопасность. Но защитные и атакующие чары будут изучаться, наверное, на боевой магии, а зачарование вещей у Флитвика. Какие могут существовать бытовые чары, что улучшат безопасность учеников? А что если? Увы, да правильно ответа никто не догадался, хотя вы, мисс Гринджер, и были близки с идеей про исцеление ран. Просто, это слишком продвинутая магия для первого курса. Если больше нет вариантов, я вновь поднял свою руку, хоть и отпустил ее до этого, когда другие ученики озвучивали мои предположения, мистер Голдин. Ну, давайте, последний шанс. Какие, по-вашему, простые чары являются самыми необходимыми на все время обучения? Я поднялся с места, хоть и не был уверен, что именно сказать. Гермиона была близка к правильному ответу со своим исцелением, а значит это что-то схожее, но более простое. Первая помощь, обезболивающее, остановка кровотечения, это больше похоже на правду, чем все остальное. Чары остановки кровотечения, мисс Черити. От ее счастливой улыбки в ответ я был готов прыгать как маленький мальчик, что впервые поцеловался с девочкой. И это совершенно правильно. Заслуженные 10 баллов, мистер Голдин, не зря, получается, мы убрали эту некрасивую шишку, раз вы смогли все же догадаться. Остановка внешнего кровотечения, или, если конкретнее, чары пленки, что накладываются на открытую рану, не позволяя вашей крови покидать тело. Думаю, вы уже испытали многие прелести учебы в Хогвартсе, и кто-то из вас точно успел испробовать это состояние на себе. Есть такие, детские взгляды в едином порыве сошлись на Софи и Роджере, что пострадали на самом первом уроке у МакГонагалл. Вижу, что есть. Итак, запомните раз и навсегда. Практически любые раны можно залечить, кости вправить или вырастить новые, рассосать ушибы. Но если до оказания помощи вы потеряете слишком много крови, вы умрете, и тогда лишь опытные некроманты смогут оживить ваше тело, пусть и на небольшой срок. Для того, чтобы при серьезных повреждениях вы успели добраться до больничного крыла, мы и будем заучивать заклятие пленки, Саванаема. Весь первый урок мы изучали правильное произношение заклятия, а также верный взмах палочкой, которой нужно было нарисовать в воздухе эдакий трехлистный клевер, чтобы заклинание сработало. Мисс Черити тщательно следила за нашими успехами, поправляла огрехи и неточности, указывала на ошибки, хвалила за правильные действия. Вам обязательно нужно будет повторять произношение и взмах самостоятельно в течение недели, чтобы закрепить результат. Ну а теперь, время практики. Без нее, в случае реальной необходимости, у вас с первого раза ничего не выйдет, так что практика – залог успеха в освоении любых чар, учтите это. Мне нужен доброволец, который получит 10 баллов по окончанию урока. Есть желающие? Вот и отлично, мистер Голдин, подходите сюда. Голос учителя был, как какой-то гипноз, я слушал его, был готов выполнять все его команды, но из-за этого туго соображал. Доброволец нужен, мисс Черити. Я готов. Что со мной будут делать? Да откуда же я знаю, да и важно ли это? Сейчас каждый из вас попробует выполнить заклинание, чтобы остановить кровотечение мистера Голдина. Миоминас Диффинда. Произнесла режущее заклинание профессор, черкнув по моей ладони палочкой. Острая боль отрезвила мое сознание. Это точно были какие-то чары. Не в том я возрасте, чтобы пускать слюни на красивых училок. Слишком маленькое еще тельце, и слишком взрослое для подобного сознания. Какая-то форма конфудуса. Нет, я же додумался до правильного ответа, а хуже соображать стал чуть позже. Какой-то магический афродизиак. Тогда и остальные ученики должны испытывать похожие чувства, а этого я не заметил. Или это сработало только на меня, из-за моего сознания, что стимулирует ускоренное половое созревание. Теория притянута за уши, да и это вообще может быть что-то другое, ведь о таких методах я почти ничего не знаю. Вдруг, это все из-за лечения моего ушиба на лбу, хотя, и тут промашка, я только вошел и увидел мисс Черити, а уже стал чуть ли не пускать по ней слюни. Ладно, за неимением других теорий, примем за наиболее вероятную чары влечения на учителя. А она, интересно, поняла, что я куда взрослее, чем кажусь на первый взгляд. Никаких признаков удивления у учителя я не замечал. Пока я в бешеном темпе продумывал возможные причины этой внезапной влюбленности, меня использовали в качестве подопытного кролика. С кровоточащей раной на ладони, я, вместе с мисс Черити, ходил между партами с учениками. У кого-то пленка получалась с первой попытки, а некоторым нужно было попробовать 2-3 раза. Когда результат достигался, учитель снимала наложенные чары, а моя родная кровушка вновь тонкой струйкой вытекала из раненой руки. И сделать я с этим ничего не мог, сам же вызвался добровольцем. Вот и терпел. Хорошо, что хоть обошлось без подколок или намеренной медлительности однокурсников, я за эту неделю многим успел в чем-то помочь. Одним предоставил нужную информацию про баллы, другим помог спасти Ханну Эббот. Про свой факультет я и вовсе молчу. Ребята старались как можно быстрее освоить заклинание, чтобы хоть немного сократить срок моих мучений. Даже такая добрая, молодая и отзывчивая учительница, как Черити Бербидж, оказалась со своими тараканами в голове. И я даже говорю не про ранение руки, мне за это как бы баллов отсыпет, да и добровольное это дело. Не вызовись я, тогда бы согласился кто-нибудь другой. Я имею в виду это подозрительное влечение, что притупило даже мою повышенную наблюдательность, хоть и Бладжер с этим утверждением бы не согласился. Боевая магия. Порез на ладони мисс Черити мне успешно вылечила после окончания практической части занятия, а моя копилка пополнилась дополнительными баллами. На обеде общим обсуждением первокурсников факультета Гриффиндор было принято решение присвоить бытовой магии почетное 2-е место в рейтинге любимых уроков. Про свой эффект влечения остальным я, понятное дело, не рассказал. Маленькие еще, да и опасное это может быть дело, делиться такого рода информацией. После приема пищи у нас оставался лишь сдвоенный урок боевой магии, после которой первая учебная неделя может считаться с доблестью оконченной. Пусть эта самая доблесть была не у всех, да и не везде. Это было 2-е занятие, которое проводилось в подземельях, причем в самой дальней его части, куда мы до этого еще ни разу не доходили. Урок вел Кингсли Бруствер, чернокожий преподаватель средних лет, с короткой афропрической и брутальной бородкой. Для магов пылу сражения важны многие вещи, но самая основа – это ловкость, реакция и выносливость, первым делом сказал мистер Бруствер, когда встретил нас в темном коридоре перед входом в учебное помещение. Первые 2 пункта мы освоим здесь, указал он рукой на закрытую дверь, а выносливость будем подтягивать каждую 2-ю субботу, на свежем воздухе. Все прибыли? Отлично. У меня нет желания перечислять каждого поименно. Вот покажете себя в деле, тогда и познакомимся. Заходим в зал. Брутальный волшебник зашел первым, а за ним потек ручеек из первокурсников. Уже из коридора в зале слышался какой-то лязг, скрип и грохот. В самом помещении он лишь усиливался, но никто из учеников так и не мог разглядеть, что же издает все эти звуки. Мистер Бруствер произнес заклинание, и из его палочки отделились круглые светлячки, что продрейфовали по воздуху и поселились в светильниках на стене. И тогда мы все-таки увидели устройство, что создавало этот шум. Зал был очень протянут вширь, но был совсем коротким в длину. Первая половина помещения пустовала, кроме каменного плиточного пола там ничего не было. Но вот вторая, это была самая настоящая полоса препятствий. Слева имелся вход, справа выход, а между ней и остальным залом виднелся еле заметный магический барьер. Сама полоса была просто наводнена разнообразными опасностями. Здесь были и качающиеся маятники, и крутящиеся полосы лезвий, что меняли свое положение, и мигающие разными цветами квадратные плитки, и выступающие из-под пола колья, чего тут только не было. Базовая полоса для улучшения ловкости и реакции, самодовольно усмехнулся Бруствер, глядя на наши пораженные лица, три режима сложности, более 20 статичных препятствий и парочка скрытых, появляющихся случайным образом. Зачетное время прохождения – 3 минуты. К концу года каждый из вас должен быть способен пройти ее за это время, или умереть в процессе достижения. Потому что хороший маг, ловкий, а не уклюжий маг, мертвый. Зарубите себе это на носу. Он сказал, базовая полоса, а есть еще какая-то, продвинутая. Сэр, разрешите вопрос, сказал вдруг Стефан Карнфуд. Ну валяй, задавай. А разве мы на боевой магии не будем изучать заклинания? О заклинаниях до третьего курса и думать забудьте. Вот пройдете мою школу, тогда Грюм с вами и займется ими. Вы их еще успеете, ха-ха, возненавидеть. Ну что, кто из вас, Сопляков, готов первым ознакомиться с базовой полосой препятствий? Никто желанием, очевидно, не горел. Я уж тем более, у меня сегодня день какой-то несчастливый, да и предыдущих двух уроков хватило с головой. Опять, значит, без смельчаков. Даже вы, гриффиндорцы, ну же, без таймера, без необходимости пройти до конца. Простое знакомство, решайтесь, или будете стоять истуканами и позорить факультет своей трусостью. Я попробую, провокация удалась на славу, ведь Гарри Поттер выступил вперед, и даже огонь в его глазах наблюдался. А, нет, это просто блик от одного из светильников. Вот это настрой. Ну что, заходи вон оттуда, осмотрись и продвигайся вперед, и знай, что для нерасторопных вначале есть стимулирующая ловушка. Пройдешь хотя бы четверть, 5 баллов тебе обеспечены, половину, дам все 20. Ну а если ты сдюжишь полосу с первого раза, то 50 баллов и зачет в этом году, твои. Остальные могут понаблюдать поближе, но за барьер не ногой. Награда была очень заманчивой, и Гарри даже немного воспрянул духом, пока шел ко входу на полосу. А когда перед его носом просвистел первый маятник, весь этот дух куда-то в спешном порядке улетучился. «Давай, Гарри, ты сможешь!» — кричал Рон, подбадривая своего друга. Остальные были слишком взволнованы, чтобы кричать что-то подобное, а мне это и вовсе казалось немного неуместным. Хотя, Гарри может и помочь такая поддержка, кто его знает. Маятников было целых 3 штуки подряд, с небольшим промежутком между ними, и каждый из них качался с определенным статичным интервалом, от самого медлительного до самого быстрого, между взмахами которого проходило меньше 2 секунд. Гарри прошел первый, проскочил второй и чуть не лишился половины лица перед третьим, лишь каким-то чудом сумев отодвинуть свою голову за мгновение до взмаха лезвия. Интересно, а если бы сейчас все пошло по-другому, Подтериана бы лишилась своего главного героя? «Мистер Бруствер, можно вопрос?» — сказал я учителю, который с улыбкой на лице и даже какой-то ностальгией глядел на осторожные телодвижения Поттера. «Задавай, а как часто на полосе случаются смерти?» Первокурсники затихли в ожидании ответа преподавателя. На ранних версиях гибли многие. Сейчас все иначе, те полосы были признаны слишком опасными. Я, кажется, впервые услышал в этой школе термин «слишком опасно», так что, теперь здесь задействованы хитрые чары, напоришься на какую-то ловушку, и вместо того, чтобы разрезать пополам, она с силой швырнет тебя за барьер. Да, больно, да, неприятно, поломаешь себе пару костей, но, скорее всего, выживешь, ха-ха. Примерно вот так, сказал Бруствер, и на полосе в этот момент из стены вылетело копье, угодив не успевшему среагировать Гарри прямо в бок. В какой-то момент мне показалось, что его проткнули насквозь, но сработали чары, и Гарри полетел прямиком в нашу сторону. Он приземлился на камни, несколько раз по инерции перевернулся, и в конце концов остался лежать, держась рукой за живот и издавая тихие стоны. 2 балла за смелость, Поттер. Ты, крикун, Уизли, наверное, ну вот, отведи друга своего в больничное крыло и возвращайся обратно. Так что, кто следующий испробует полосу на себе? Условия те же, не найдется желающий, так я сам выберу, вас вон тут как много, все 2 урока будет на что посмотреть, ха-ха. Моя чуйка подсказывала, что тот рекорд Бинса по количеству отправленных в больничное крыло учеников за урок будет сегодня побит. Впрочем, и не только он. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/itkaihlmvnaksik Мадам Трюк. https://disk.yandex.ru/itsqshdbschmfkuf Черети Бербидж. https://disk.yandex.ru/ikagaycuitku Кингсли Бруствер. Глава 9. Гнев. В небесах, высоко, тускло солнце светит. Да чего же тяжело в Хогвартсе всем детям. Если вдруг грянет жесть на каком предмете, может, срывы эти, мы не переживем. Какими бы ужасными не были условия нашего проживания, сколь бы опасными не являлись проводимые занятия, первокурсники адаптировались к подобному распорядку дня стремительным темпом. Даже слишком стремительным, как по мне. Там, где я до сих пор ходил с оглядкой назад, все еще держал себя в существенном напряжении, хоть и не показывал этого внешне, другие дети просто привыкли. Все больше и больше они считали происходящее нормой, все сильнее воспринимали безжалостность как данность. Несмотря на все свои существенные преимущества взрослого сознания, на скудную память прошлых лет и знание альтернативных событий, я не имел одного очень важного качества, которым обладали остальные первокурсники, детской пластичной психикой. Да, чтобы выжить, мне приходилось также подстраиваться под окружающую реальность. Но это было сложно, очень сложно. Отвлечение на повседневные задачи, укрепившаяся ответственность за остальных детей и грезы о владении магией, вот и все, что спасало меня в эти первые недели учебы в Хогвартсе. Когда этап начальных знакомств с преподавателями был пройден, стало немного легче. Теперь они не стремились столь сильно досадить ученикам, не устраивали кровавые шоу и проверки, не удивляли своим отношением и методами обучения. Стоило узнать и начать соблюдать некоторые, так называемые, постулаты, как уроки вошли в русло пусть и опасной, но своеобразной и монотонной рутины. Во-первых, дисциплина. Здесь выделялась трансфигурация, на которой любое твое лишнее движение могло доставить проблемы, начиная от снятых баллов и заканчивая ударом хлыста МакГонагалл. Второе почетное место занимала история магии. На ней каждому ученику приходилось самостоятельно контролировать собственное поведение. Иначе, после уроков можно было получить взбучку от остальных, за то, что подвергало их опасности. Третье место делили почти все остальные предметы, на которых вести себя слишком шумно также не рекомендовалось. Стоит признать, что занятия у Бинса были подобием рулетки. Ведь не всегда, зайдя в класс, мы встречали голубое свечение учителя. Иногда, от предыдущего курса, профессор уже находился в переходном к агрессии состоянии. В такие моменты нам оставалось лишь старательно соблюдать идеал дисциплины, да молить фортуну о том, чтобы взрыв прогремел уже после нашего ухода. Один раз Бинс накалился красной энергией, когда еще сидел за своим столом, и в этом случае ударная волна не распространилась по кругу, а была направлена прямиком в сторону учеников, создав серьезную прореху в рядах Слизерина и Когтеврана. Все выжили, но в больничное крыло вновь отправилось с 10 учеников. В другой раз мы решили схитрить и, прямо перед накалом профессора, покинуть помещение, чтобы переждать погром в безопасности. И об этом сразу же узнала МакГонагалл, что сняла со всего курса по 5 баллов и выпустила свой зачарованный хлыст, который бесновался и наносил удар за ударом в течение целых 20 минут. Так что избегать историю магии оказалось чревато. Второй важный постулат я выяснил при помощи тщательного наблюдения за учителями. Он заключался в том, как нужно было себя вести на определенных уроках. Флитвик любил смех над своими проказами и опасно обижался, когда его труды воспринимались учениками негативно. Снейпу доставляло кайф видеть страх в глазах учеников, а с излишне смелыми и бесстрашными в итоге происходили всякие неприятности, будь то испорченное зелье или какое-то появившееся случайно проклятие. Бруствер был противоположностью профессора зельеварения. Он ценил смелость и решительность в прохождении полосы препятствий, а также хвалил за выдержку во время изнурительных кроссов около замка каждую вторую субботу. МакГонагалл приветствовала любое доносительство, и даже прозрачно намекала мне на необходимость рассказывать ей о всех проступках первокурсников. Я, понятное дело, постарался как можно мягче ответить отказом, но отношения с деканом из-за этого были подпорчены. Спраут же, наоборот, родила за сплоченность и даже жертвенность во благо остальных, что и показала на своем первом занятии. Кроме этого, ей нравилось заботливое отношение к растениям, а всяческую брезгливость она натурально презирала, из-за чего некоторые ученики уже успели испытать на себе гнев профессора травологии. Квиреллу, в свою очередь, не терпел хоть какого-то положительного высказывания о маглах. Всем своим видом мы должны были показывать, как презрительно относимся к лишенным магии простецам. В ином случае, профессор принижал учеников, начинал к ним относиться куда хуже остальных и запугивал последствиями за такое очеловечивание. Особо сильно это касалось маглорожденных, к которым у профессора обнаружились определенные предрассудки, так как росли они в магловском, а значит испорченном, мире. Итак, мелкие детали черт характера преподавателей потихоньку узнавались и учитывались мной на уроках. Мисс Черити, например, любила нравиться ученикам и по какой-то причине злилась на слишком замкнутых и неактивных детей. После того случая я более не испытывал влечения к молоденькой учительнице. То ли она убрала свои чары, то ли я, от осознания их существования, выработал иммунитет. Мадам Трюк, как оказалось, на самом деле ценила способности к полетам, благодаря чему даже Гарри, из-за которого были устроены те догонялки с Бладжером, сыскал у учителя немного одобрения своим талантом. Именно из-за таких вот своих наблюдений, я умудрялся зарабатывать больше всех баллов, а в больничное крыло так ни разу и не отправился. Адаптировался как мог, короче, жизнь в Хогвартсе в какой-то момент мне даже начала нравиться, и чувство это увеличивалось с каждым новым разученным заклинанием. Магия, это и правда круто. Баллы, как оказалось, достаточно щедро выдавались учителями за оценки на уроках и при выполнении различных самостоятельных работ и практик. За превосходно обычно давали 3 балла, за выше ожидаемого 2, и даже удовлетворительно оценивалось в 1 балл. Однако, за отрицательные оценки слабо, отвратительно и троллы баллы снимались, но уже в двойном количестве относительно положительных. Это стало прекрасным стимулом подходить к урокам и изучаемым темам со всей тщательностью и усердием. Так называемый апгрейд спальни мальчиков нам пришлось общим совещанием отложить на более поздний срок. И пока остальные факультеты не выдерживали и тратили накопленные баллы в основном на еду, первый курс Гриффиндор арендовал до конца года один из пустых классов. Нам было остро необходимо помещение для занятий, выполнения домашней работы и практики заклинаний, из-за чего и пришлось пойти на подобные траты. Гостиная постоянно была занята, в спальнях отсутствовала мебель, а с ней и базовые удобства, ну а в большом зале пусть и можно было писать конспекты или читать книги, но вот колдовать там запрещалось. Первоначально план состоял в том, чтобы все 12 человек скинулись своими баллами и сообща арендовали класс. Только вот девочки наотрез отказались, им, видите ли, был жизненно необходим собственный санузел и убранство в спальнях, так что нашей мужской части пришлось брать все расходы на себя. Впрочем, ничего нового. Парни тогда знатно повозмущались, но я взял на себя значительную часть необходимой для аренды суммы, сохранив тем самым мир между двумя полами в своем факультете, во избежание постоянных ссор и склок. На что-то другое мы баллы старались лишний раз не тратить. Учебные недели держались как могли на скудном питании, а по воскресеньям закатывали себе массовый мини-пир, ибо совсем без приятностей жить в Хогвартсе было очень уж туго. Благодаря козырю в рукаве по имени Гермиона Грейнджер, нам даже не пришлось получать доступ в библиотеку ради дополнительной литературы. Девочка сама рвалась туда, и при помощи своей удивительной памяти запоминала информацию во всех рекомендованных для уроков книгах, после чего без проблем пересказывала ее нам, худо-бедно сжимая все это до краткого содержания. Так и сменялась одна неделя за другой, и постепенно прошел наш первый месяц в Хогвартсе. С нами все еще никто не общался из остальных учеников, так что между первокурсниками образовался свой изоляционный от остальных студентов реал, где все друг друга знали и помогали, но близкая дружба водилась лишь внутри факультетов. И все, казалось, было вполне сносно, а иногда, не побоюсь этого слова, хорошо. Знания получались, травмы избегались, мой авторитет на курсе потихоньку рос. Но, как это часто бывает, В мое размеренное обучение вмешалось одно событие. Один единственный урок темных искусств. Будь он неладен. Это был обычный учебный день в начале октября. Большинство уроков осталось позади, и всем гриффиндорцам уже не терпелось поскорее направиться в кабинет номер 315, являющийся законной вотчиной для нашего первого курса. Там можно было передохнуть, свободно пообщаться, поколдовать, а главное, там не нужно было всего опасаться. Аренда обычного помещения со стульями, партами и доской уже множество раз оправдала себя. Именно там мы проводили больше всего времени после занятий. Именно туда мы стремились, в наш оазис дружбы и безопасности. Хоть радуги на стенах кабинета рисуй, честное слово, настолько нам там нравилось дистанцироваться от всех неприятностей замка хотя бы на несколько часов. Однако, первокурсникам оставалось отучиться еще одно занятие. Находясь в приподнятом настроении, мы, толпясь, протискивались в кабинет темных искусств. После достаточно грязной сдвоенной травологии и сумасбродных чар, провести ближайший час в обществе дружелюбного Римуса Люпина за изучением всякой нечисти нами стало восприниматься чуть ли не праздником. «Здравствуйте, профессор Люпин», — наперебой говорили входящие в класс первокурсники. Профессор за свой добрый характер и чуткость в отношении учеников заслуженно обрел статус всеобщего любимца. «Проходите, садитесь», — отрывисто сказал Люпин, сохраняя на лице хмурое выражение. «Что это с ним?» — шепнул мне Симус. «Когда мы сели за одну парту, он как будто побывал вместе с нами на чарах, и ему залетела в рот та гадкая конфетка. Не знаю, может случилось чего», — выдвинул я предположение, «или встал не с той ноги, или нашел Бобгарта в шкафу. Думаю, в школе можно отыскать полным-полно причин для порчи настроения, даже для преподавателей». Симуса рассмешили мои теории, хоть я и говорил достаточно серьезно. Урок тем временем начался. Познаем новую тему урока. Инферналы и зомби, их схожести, различия, способы борьбы, и... «Вы можете заткнуться там, на последних партах», — резко крикнул Люпин, с силой стукнув рукой по своему учительскому столу. Никто такого не ожидал. Все уроки у Люпина были спокойными и познавательными. Никогда до этого он не повышал голос на учеников. Да, некоторые первокурсники позволяли себе во время уроков иногда тихонечко перекидываться фразами, но это ни разу не переходило ту грань, где общение учеников мешало самому занятию. Профессор на такое обычно закрывал глаза, да и сейчас эта грань уж точно не была нарушена.